Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Исход 7 глава, 7 стиха по 9. В предыдущих главах книги «Исход» сказано о фараоне как о личности, ожесточившей свое сердце и отвергнувшей волю Божию отпустить народ Израиля. К этому фараон прибавил и работу для того, как он заявил, чтобы они, то есть израильтяне, больше работали и не занимались пустыми речами. 5 глава, 9 стих. В среде народа Божия появилось недовольство, 5 глава, с 20 стиха по 23, и даже непослушание Моисею, 6 глава, 12 стих. И даже после того, как Бог через Моисея восстанавливает с народом завет, заключенный прежде с их отцами, 6 глава, с 1 стиха по 9, народ, как сказано, по малодушию и тяжести работ не послушал Моисея. И вот приходит время исполнения Слова Божьих, сказанных прежде Моисею у горы Божьей, где Бог говорит: «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас». Исход 3 глава, с 19 стиха по 20. И вот Моисей является с Аароном пред царем Египта, чтобы совершить чудо. Но прежде чем мы перейдем к более подробному изучению всех чудес и знамений, данных в книге «Исход» в главах 7, 8, 9, 10 и 11, поговорим о чудесах как о таковых в целом, показанных Богом в этих главах. Изумительные действия Божьи. Народ Израиля, а также и народ египетский, испытали в своей жизни изумительные действия Божьи. Действия, которые невозможно объяснить, но которые имели место в прошлом, имеют место в настоящем и будут проявляться и в будущем по воле великого Бога. Жаль только, что не все это замечают, а если и замечают, то изъясняют эти явления по-своему. Мне кажется, что египтяне тоже первоначальные действия Божьи изъясняли по-своему, возможно, но пришло время, когда они ясно убедились в том, что во всем этом есть рука Всевышнего. Бог действовал в Египте через чудеса. Об этом ясно говорится в книге «Исход» 3 главе, стихи 19, 20, 4 глава, 21 стих, 7 глава, 3 стих и так далее. И значительно позже псалмопевец Асаф возвещает так о Боге: «Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской». Псалом 77, 12. Более того, по вдохновению Святого Духа Стефан пред Синедрионом дополняет эту истину таковыми словами: «Сей, — он говорит Моисея, — вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской». Деяния апостолов 7:36. Как чудеса, так и знамения были даны Богом для определенной цели. Как в прошлом, так и в настоящем многие отвергают чудеса и знамения Божьи как немыслимые, несуществующие. Они утверждают, что это противоречит законам природы. Для таковых Вселенная есть большая самосуществующая машина. Жаль, что таковые не знают, что все подчинено и поддерживаемо в природе Вседержителем, как и сказано: «Все им, то есть Богом, стоит». Колоссянам 1:17. Бог в своих чудесных действиях не ограничен умозаключениями человеческими. способ проявления изумительных действий Божьих. Все и каждый в отдельности из 10 казней египетских имели свой непосредственный источник и представляли собою явления, произведенные сверхъестественным действием Бога. Но какого рода были эти чудеса? Одна из особенностей промыслительной деятельности Бога состоит в том, что Он сам пользуется силами природы, чтобы достигнуть своих целей. Характер многих чудес Ветхого и Нового Заветов, которые совершал сам Господь или Его апостолы, часто состоял в применении простых средств, которые сами по себе без чудесной силы были бы недостаточны для достижения цели, как, например, грязь и сплюновение для исцеления слепого, Иоанна 9:6-7, простое слово для исцеления или прикосновение для исцеления горячки, Матфея 8:15. Конечно, есть в Священном Писании чудеса, в которых абсолютно все необычайно, как, например, воскрешение Лазаря или переход израильского народа через Черное море. Но не менее верно и то, что Бог через малые, всеми известные средства совершал необыкновенные и даже в жизни египтян. Ведь египтяне задолго до этих удивительных событий хорошо знали, что из себя представляют, например, жабы или мошки или саранча. Но после того, как Бог это все использовал изумительным образом, египтяне вооружились опытом, что значит действие великого Бога через эти обыкновенные средства. Сила в изумительных действиях Божьих. Псалмопевец говорит о Боге так: «Тот, который один творит чудеса великие». Псалом 135:4. И здесь, в Египте, совершились воистину великие дела Божьи. И это мы видим из следующего. Интенсификация. Лягушки, мошки, песьи, мухи, саранча, тьма – все это, как и было сказано раньше, было известно египтянам. Но как казнь Божья, все это с такой силой обрушилось на египтян, что навряд ли кто из них пробовал объяснять эти события как рядовые явления в природе. Нечто похожее предсказывал Господь Иисус Христос накануне Его второго пришествия, когда будут знамения в солнце, луне и звездах, силы небесные поколеблются, и, как сказано, люди, позабыв о своих великих умозаключениях на природу и ее законы, будут в унынии и недоумении. Луки 21, 25, 27. И мы с вами уже частично это испытываем. Точность предсказания. Все удивительные казни в Египте совершались согласно строго установленных предсказаний Божьих. Они не были случайностью. Например, в 8 главе 23 стихе Бог говорит о знамении, которое сбудется на следующий день. Бог назначал время всему этому, 9 глава 5 стих. Современная наука не в состоянии предсказать с точностью многие явления в природе, тем более не только предсказать, но и остановить град, как и это было совершено Богом в те времена в Египте, 9 глава 23 стих. Тем более сделать так, чтобы в одном месте был град, а в другом нет. Но по Божьей воле град был везде, по всей земле египетской, за исключением земли Гесем, где жили израильтяне. Читайте книгу Исход, 9 глава и 26 стих. Бог чудно действовал тогда и чудным образом действует и сегодня, ибо Он один и тот же. Если нам с вами трудно объяснить или охватить чудеса Божьи в далеком прошлом, мы имеем с вами шанс увидеть удивительные действия Божьи в настоящем. И одним из них является не только действие Слова Божьего на человека, его сердце, но и полное изменение внутреннего состояния человека. Можете ли вы дать мне, например, с помощью которого человек пьяница, развратник, погрязший во грехе, в пороках, злодеяниях, сможет стать чистым внутренне, отбросить все грязные стремления и прийти к совершенно чистому? А это делает Бог, и не кто-либо другой. И это есть тоже чудо Божье.